Лу Юсянь не смог сдержать свой страх. Еще совсем недавно Сюань Юань был намного слабее его, но теперь он обладал силой, которая намного превосходила его собственную. Добравшись до секты, Лу Юсянь занимался под руководством одного из старших учеников его семьи и уже полностью очистил и укрепил свой третий внутренний орган. Его сила сейчас была более 200 драконов, но в данный момент он чувствовал себя перед Сюань Юанем беспомощным ребенком. Он открыл свой рот, чтобы заговорить, но не смог произнести ни слова. Сюань Юань просто проигнорировал его попытки вырваться на свободу. «Парень, в данный момент я намного сильнее, так что я могу поглощать воспоминания других людей. Давай посмотрим, что произошло в секте, пока нас там не было. Быть в курсе событий всегда полезно», — сказал жадность. Вокруг тела Сюань Юаня появился черный свет и окружил Лу Юсяня. В считанные мгновения от него остался лишь разлагающийся труп. А Сюань Юань, по привычке, забрал все более-менее ценное имущество Лу Юсяня. Это были его инструменты, пространственное кольцо и 50 миллионов очков доблести. Затем он выкинул его труп в море. «Жадность, подчини эту птицу небесного моря. Прежде чем яйцо вылупится, я буду использовать ее в качестве транспортного средства», — мысленно сказал Сюань Юань. «Без проблем». Черный свет мгновенно проник в разум птицы, и та сразу же стала абсолютно послушной. «Братик Сюань Юань», — Мо Чоу со страхом посмотрела на Сюань Юаня. Она отчетливо почувствовала холод и убийственное намерение внутри него. «Мо Чоу, он был плохим человеком. Если бы я не убил его, он бы попытался убить нас снова. Тебе не нужно бояться». Сюань Юань изначально не хотел позволить ей наблюдать эту жестокую сцену, но рано или поздно, ей все равно пришлось бы столкнуться с жестокостью этого мира. Ей все равно придется познать мир, в котором она жила. «Я понимаю», — согласно кивнула Мо Чоу и повернулась к птице небесного моря. «Какая большая птичка! Хочешь покататься на этой птичке?» — спросил Сюань Юань. Обрадовавшись, Мо Чоу энергично кивнула. Птица опустила одно крыло на землю, позволяя маленькой девочке взобраться на нее. Тем временем Сюань Юань посмотрел на Ши Гуань. «Прямо сейчас мы возвращаемся в секту. Печать со временем будет ослабевать и где-то через полдня ты сможешь ее полностью разрушить своими собственными силами. Так что тебе придется остаться здесь в одиночестве на какое-то время. Ты не доверяешь мне». Ши Гуань выглядела расстроенной. «Я просто не могу позволить, чтобы моя жизнь оказалась в чужих руках. Ты скорее всего ненавидишь меня за то, что я сделал с тобой, но я ничего не могу с этим поделать». Сюань Юань улыбнулся и запрыгнул на птицу тоже. «До встречи, ваше высочество». Но прежде, чем он успел взлететь, мощная сила вырвалась из тела Ши Гуань, и печать, которая подавляла ее силы, была мгновенно сожжена. Черная печать полностью исчезла в ее огне. «Парень, мы обречены. А я ведь предупреждал тебя, что она может сломать печать», — завопил жадность. «Я же говорил тебе, чтобы ты не доверял ей, но ты не послушал меня. Ты должен был поглотить ее дух огня. Я не уверен, что смогу еще раз запечатать ее силы, так что ты впустую профукал такой шанс». Птица также не могла даже пошевелиться из-за силы Ши Гуань. Сюань Юань был слегка напуган, когда он сухо рассмеялся. «Ваше высочество, а вы крайне сильны». Ши Гуань улыбнулась и взлетела в воздух. «Ты был прав, я не могу простить тебе все то, что ты сделал со мной. Никто и никогда не делал ничего подобного со мной, так что я просто обязана вернуть должок. Все, мы покойники». Сюань Юань не мог сделать даже вздоха. Она подошла к Сюань Юаню и схватила его за руку. Ничего не объясняя, она завернула его рукав и с силой укусила. Волна невероятно сильной боли распространилась от руки по всему телу Сюань Юаня. «Ты что, собака какая-то? Зачем ты укусила меня?» — завопил он. Но Ши Гуань не отпускала его руку в течение более 10 секунд. На его руке образовались четкие и глубокие следы от укуса. «Это ты, кобель, а это был урок для таких смельчаков, как ты, которые посмели делать со мной такие вещи». Затем она полностью переключила свое внимание на малышку, которая была рядом с ним. «Мо Чоу, я не могу отправиться в секту вместе с тобой, но я обязательно буду приходить поиграть с тобой, когда ты будешь за пределами секты. Вот, этот нефрит — мой подарок тебе, храни его в безопасном месте». Ши Гуань достала изумрудно-зеленый нефрит и подцепила его на цепочку, прежде чем повесить его на ей на шею. А Мо Чоу быстро спрятала его под своей одеждой. «Спасибо, сестричка Ши Гуань, я буду скучать по тебе». Мо Чоу мило улыбнулась. Это был первый раз в ее жизни, когда ей кто-то дарил нечто подобное. Ши Гуань помахала на прощание и сказала Мо Чо быть хорошей девочкой, после чего воспарила в воздухе. «До свидания!» – изо всех сил крикнула Мо Чо. «Я буду хорошей девочкой!» Сюань Юань тяжело вздохнул. Если бы его тело крайне прочным, то этот укус оттяпал бы ему полруки. Этот укус был крайне болезненным, но еще он породил странное чувство, которое пустило свои корни глубоко в его душу. Когда они направились к секте, птица оказалась невероятно быстрой. Сюань Юань хотел было использовать свою силу, чтобы защитить Мо Чоу от давления ветра, но оказалось, что вокруг них не было ни малейшего дуновения ветерка. Ощущения были такие, словно они сами стали частью ветра. Мо Чоу была крайне возбуждена и беспрерывно охала и ахала на пейзажи, которые открывались с неба. «Видишь, старый хрыч, не все женщины являются злом во плоти», — сказал Сюань Юань в своей голове жадности. «Это просто твоя чертова удача». Жадность отказывался сдаваться. «Однажды ты на своей шкуре узнаешь, что не всем женщинам можно доверять. Чем прекраснее женщина, тем страшнее может оказаться ее душа. Ладно, забей. Лучше расскажи, что ты узнал о событиях в секте», — сменил тему Сюань Юань. «Поскольку Би Юэ погибла, то все основные ученики семьи Би пребывают в бешенстве и, естественно, что они полностью искажают истину относительно тебя, выставляя тебя в качестве убийцы, который сбежал после того, как убил своих соучеников. Фан Юйюи пытается защитить тебя, но так как ты до сих пор не объявился, это стало весьма сложной задачей для нее. Все больше людей начинают считать, что ты и правда виновен. Но, несмотря на то, что Чен Жун Чоу находится под сильным давлением, он не объявил тебя преступником. Семьи Би, Ли и Ню объединились против тебя. Фен Ли также получил немало неприятностей. Ну, в любом случае, просто еще больше людей желают лишить тебя жизни. Однако, все они считают тебя слишком слабым, чтобы инцидент в Синем море связать с тобой. Это единственная хорошая новость. Многим внутренним ученикам была поставлена задача патрулировать территорию секты. Лу Юсянь был обязан патрулировать Синее море. Так что теперь семья Лу также тебя ненавидит. Таким образом, 4 из 5 главных семей секты жаждут твоей крови. Мне вот интересно посмотреть, что они смогут мне сделать, — усмехнулся Сюань Юань. Это да. Ты уже решил, как все объяснишь, когда вернешься в секту? Несмотря на то, что я сейчас встал намного сильнее, чем был ранее, но я до сих пор не могу обнаруживать себя в секте, — сказал жадность. Само собой разумеется, меня не так-то просто подставить. Сюань Юань был неустрашим. С помощью мысли Сюань Юань приказал птице небесного моря лететь еще быстрее. Вскоре огромный горный хребет секты появился перед ними. На своем пути Сюань Юань встречал много внутренних учеников, которые патрулировали территорию, но никто из них и не подумал остановить его, так как они думали, что это был Лу Юсянь, и летел он на такой огромной скорости из-за того, что ему нужно было что-то срочно сообщить. Они летели в течение 20 часов, прежде чем они добрались до внутреннего двора секты. Сюань Юань обратился к Мо Чоу. «Смотри, это место, где мы теперь будем жить. А вот, эти горы такие высокие, а дома такие большие. Здесь так красиво». Глаза Мо Чоу сияли, но затем они вдруг наполнились серым светом. «Но здесь находится много плохих людей. Не бойся. Пока я рядом, они ничего не смогут сделать тебе», — улыбнулся Сюань Юань. «Да, мне совсем не страшно, когда я рядом с тобой», — Мо Чоу подбодрила себя. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 142. Неистовство. Сюань Юань убил своих братьев-соучеников и сбежал. «Я однозначно убью его, если он попадется мне в руки», — заявил Се Ву Хен, стиснув зубы, во внутреннем холле секте. Сюань Юань находился под защитой Фен Ли, однако в данный момент даже Фен Ли находился под очень сильным давлением. Таким образом, Се Ву Хен больше не боялся показывать свою ненависть. Вместе с Го Тао, Сян Тянь Ку, Лу Юсинем и Ся Тянем он активно распространял лживые слухи о Сюань Юане по секте. В секте очень много людей не знали Сюань Юаня лично, так что благодаря этим слухам они думали, что Сюань Юань был виновником бесчисленных преступлений. А то, что он убил на арене правосудия, как только прибыл в секту, распространились подобно лесному пожару. «Согласен, он преступник. И как только будет выдан приказ о его аресте, мы организуем команду захвата, чтобы избавиться от него. Неважно, где он спрячется, «Мы найдем его», – мрачно сказал Сян Тяньку. «Брат Сюань Юань не преступник. Мы не знаем всей правды, так что вы не имеете права наказывать его, без судебного разбирательства». Неожиданно появился Чжао Манфен. Благодаря Сюань Юаню, он стал чувствовать себя более уверенно, чем ранее, что позволило ему перейти на следующую сферу развития. Он уже развивал свои внутренние органы и стал полноправным королем. Его статус старейшины также укрепил его репутацию в лучшую сторону. «Чжао Манфен, ты и правда думаешь, что я не посмею тебя тронуть после того, как ты стал старейшиной?» Сюань Юань даже убил сестру Би Юэ. Она хотела помириться с ним, а вместо этого была убита им. Сян Тяньку выглядел так, словно его переполняла печаль. Резко развернув свое тело, он устремился к Чжао Манфену и ударил его в лицо. Но так как Чжао Манфен только вошел в сферу короля, он все еще был не в состоянии защититься от Сян Тяньку. Так что он упал на землю и несколько зубов выпало из его рта. Сян Тяньку придавил Манфена ногой к земле и сказал: «Чжао Манфен, ты являешься старейшиной, но смеешь покрывать преступника. Прими это как наказание. Брат Сян, ты так добр. Он защищал преступника, так что заслуживает того, чтобы быть убитым». Се Вухен подошел к ним и с силой пнул Чжао Манфена, что тот аж прокатился несколько метров по земле. «Брат Сюань Юань обязательно вернется, и тогда мы узнаем всю правду», — закричал Чжао Манфен, полностью игнорируя боль. «Отправляйся в ад». Се Вухен снова пнул Чжао Манфена. Урон, который получил Манфен от этого удара, заставил его закашлять кровью. В этот миг с неба спустился гигантский орел с криком и ужасающей силой. Ужасающая сила ударила прямо в Се Вухена, его защитная броня вспыхнула ярким светом, защищая своего владельца, но это помогло лишь на мгновение, после чего она полностью разрушилась. Под этой атакой грудь Се Вухена была полностью раздавлена, забрызгивая все вокруг кровью на глазах тысяч учеников. Человек спустился с неба, его длинные волосы колыхались на ветру, а его броня излучала благородный золотой свет. Это был никто иной, как Сюань Юань, что полностью повергло всех вокруг в полнейший шок. Как только он коснулся земли, то сразу же дал Чжао Манфену исцеляющую пилюлю, а после этого подобрал инструменты Се Вухена и его пространственное кольцо, чтобы жадность потом поглотила их. Его копье духа ветра было в его руке, распространяя его убийственное намерение на несколько миль вокруг. На этот раз он передал кольца Лу Юсиня и Се Вухена Чжао Манфену. «Старейшина Чжао, возьмите это и отдохните. Я позабочусь об остальном. Брат Сюань Юань, ты вернулся». «Это было просто недоразумение, дрожа», — сказал Сян Тяньку. Мощь, выпущенная Сюань Юанем, ничем не уступала великим мастерам. Сейчас Сюань Юань был намного сильнее любого из почетного списка. Сян Тяньку был бы мгновенно убит, если бы Сюань Юань решил, что тот был для него врагом. «Брат Сян, прощай», — улыбнулся Сюань Юань, когда его дух ветра покинул его руку. Прежде чем Сян Тяньку успел среагировать, его сердце было пронзено копьем, и огромная дыра образовалась в его груди. Все вокруг пришли в ужас, когда увидели эту картину. «Сдохни». Два великих мастера как раз добрались до места происшествия и сразу же попытались убить Сюань Юаня. Это был мужчина и женщина из семьи Би. Они не стали доставать свое оружие, так что Сюань Юань посчитал их просто самоубийцами. Он не стал уклоняться и напал на них со всей своей силой в 450 драконов. Великие мастера сразу же поняли свою ошибку, но уже было слишком поздно для сожалений. Горло мужчины было мгновенно пронзено, отделив его голову от тела. Женщина попыталась сбежать, но копье продолжило свое движение сквозь горло ее спутника и пригвоздило ее к каменной стене. И она повисла на стене, крича от боли. Сюань Юань не стал разрушать ее сердце, так что она страдала только от боли. Ее кровь и жизненные силы медленно вытекали из ее раны, пока она изо всех сил пыталась освободиться. «Раз вы решили, что я убийца, который убивает своих соучеников, то я убью их всех прямо на ваших глазах». Сюань Юань обвел своим взглядом всех учеников вокруг. Смерть Се Вухена, Сян Тяньку и двух членов семьи Бида чертиков напугала всех, кто собрался вокруг. «Значит, ты и есть Сюань Юань? Какая сила?» Женщина появилась в воздухе. Она была одета в красивое платье, но ее аура источала холод. «Юный мастер твоей семьи мертв, Се Тянь». Там также появился парень с железными серыми когтями. Он являлся основным учеником секты, Сетянем. Его давление заставило Сюань Юаня задыхаться. Женщина является экспертом на пике сферы великого мастера, а мужик уже император. Его оружие является низкосортным небесным инструментом, сказал жадность в голове Сюань Юаня. Бижу, насколько я помню, он убил Би Юя из твоей семьи и Лу Юсиня из семьи Лу. Я никогда ранее не видел кого-то настолько наглого, чтобы за столь короткое время вызвать гнев двух из пяти великих семей секты. Голос Сетяня звучал крайне угрожающе, похоже, что он также умудрился укротить птицу небесного моря. Впечатляет. Эта птица является одной из самых диких и жестоких видов орлов. Мы выращивали ее с самого ее вылупления из яйца. Брат Сюань Юань, ты и правда обладаешь незаурядным талантом, раз смог приручить ее. Силой мысли Сюань Юань приказал птице приземлиться рядом с ним. Он встал перед Мо Чоу, защищая ее. Но в этот миг еще одна ужасная аура спустилась к ним. Еще один император. У пожирателя империи также был длинный список врагов. Так что, парень, не боись, прорвемся, сказал жадность. Сюань Юань еще больше увеличил свою защиту Мо Чоу. Тем, кто только что прибыл, оказался мужчина, одетый в простую одежду. Она выглядел нежным и красивым. Это был Лу Тяньсянь, а также он являлся основным учеником секты и принадлежал семье Лу. Какое-то время я лично заботился об этой птице, так что я впечатлен, что ты смог приручить ее за столь короткое время. В секте уже давно не было таланта, подобного твоему, сказал он. Было невозможно определить, злился ли он или нет. Однако, каждое его движение выпускало подавляющую ауру. «Скажите мне, кто убьет этого преступника?» – тихо сказала Бижу. «Сестра Бижу, пожалуйста, успокойся. Мы не знаем наверняка, виновен ли брат Сюань Юань или нет». Появился еще один человек. Он был полностью закован в броню и держал в руках два парных молота. Это был Чен Жунчоу, который защитил Сюань Юаня в деле Лю Сянсян. Чен Жунчоу почувствовал сильное облегчение, когда Сюань Юань вернулся. Он искренне верил, что Сюань Юань не стал бы убивать невиновных. «О, разве это Чен Жунчоу из правоохранительного отдела внутреннего двора секты? Ты желаешь помешать наказанию, которое назначили основные ученики?» Бижу холодно посмотрела на Чен Жунчоу. «Я приветствую всех основных братьев и сестер», — почтительно обратился Чен Жунчоу. «Но в соответствии с законами секты воинов-дракона, пункт 437 гласит, что преступления, совершенные внутренними учениками, должны быть рассмотрены правоохранительным отделом внутреннего двора секты, только если сил данного отдела недостаточно, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы можем обратиться за помощью к правоохранительному отделу основного двора. Но вы, сестра Бижу, не являетесь частью правоохранительного отдела основного двора, но все равно хотите вмешаться в законы секты? Ха-ха, Чен Жунчоу, ты полностью прав. Фенли также прибыл на место на своей чешуйчатой лошади. Из-за Сюань Юаня он находился под сильным давлением, так что как только тот явился, ему сразу же об этом доложили. Он посмотрел на тело девушки великого мастера из семьи Би, которая была пришпилена к стене копьем духа ветра, и удовлетворенно рассмеялся. «Брат Сюань Юань, расскажи нам всем, что случилось в тот день. Так как я уже здесь, то тебе больше нечего опасаться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 143. Наказание. В тот день, сестра Би Юя пришла ко мне домой, агитируя выйти за пределы секты. Она сговорилась с Куя и его отцом убить меня, как только я окажусь за пределами секты. Однако, куча таинственных людей нарушили их планы, а я воспользовался этой возможностью и сбежал. Скорее всего, они были убиты этими людьми, что задержало их, и я смог сбежать. Вот почему я жив до сих пор, — улыбнулся Сюань Юань. Да как ты смеешь, с какой стати сестре Би Юэ соблазнять тебя? — взорвалась в гневе Бижу. Брат Сюань Юань не врал. Мы нашли нижнее женское белье в его комнате. Мы уже также выяснили, что оно принадлежало Би Юэ, — добавил Чен Жунчоу. Ха-ха-ха, что ты скажешь на это, Бижу? — рассмеялся Фенли. Когда Сюань Юань пропал, он оказался под сильным давлением, но теперь, когда Сюань Юань вернулся, он, наконец-то, мог вздохнуть с облегчением. У тебя нет совершенно никаких доказательств того, что Би Юэ соблазняла его. Он мог попросту изнасиловать ее, — закричала Бижу. Ну, у меня есть 5 свидетелей тех событий, — хмыкнул Сюань Юань и громко крикнул. Эй, 5 извращенцев, в ту ночь вы дали мне книги королевского огня, бессмертного золота, черной воды, земли и зеленого леса. Вы же все видели, не так ли? Бижу, Сетянь и Лутяньсян, все заскрипели своими зубами, когда услышали его слова. Фенли, с другой стороны, не смог удержаться, и огромная улыбка появилась на его лице. «Бля, да как ты смеешь называть нас старыми извращенцами?» Старик в темно-красной одежде появился из ниоткуда, и он был явно сильно разозлен. «Ну-ну, огонь, в конечном итоге, мы появились перед парнем, не сказав ни слова. Так что-то, что мы наблюдали за ним, скорее всего сильно шокировало его. Вода прав. Где ты пропадал, мой мальчик? Мы слишком стары, чтобы уследить за всеми твоими действиями. Согласен. Я даже отправился в Восточную династию на твои поиски». 5 стариков вышли на сцену. Каждый ученик испытал сильное потрясение и немедленно поклонился им. «Мы приветствуем бессмертных. Поскольку вы все видели, бессмертные, пожалуйста, расскажите нам, как все было, и говорит ли брат Сюань Юань правду. Пыталась ли сестра Би Юэ соблазнить его, или же он изнасиловал ее?» Чэнь Жунчоу чувствовал себя крайне неловко, когда допрашивал бессмертных. Сюань Юань должен был заморозить ад, чтобы 5 бессмертных передали ему свои техники. Любой другой ученик был бы готов умереть лишь ради призрачной возможности подобного. Что за чушь собачья? Сюань Юань является нашим учеником и красивым молодым человеком, зачем ему насиловать кого бы то ни было? Бижу, ты и правда посмела обвинить его в изнасиловании? Закричал бессмертный огня. Я просто предположила. Аж подпрыгнула Бижу от гнева бессмертного. Больше никаких предположений. Би Юэ сама явилась к нему, чтобы соблазнить его, сказал бессмертный огня. Ну, чтобы доказать невиновность нашего ученика, мы даже готовы показать свои воспоминания. Когда бессмертный воды подошел к бессмертному золоту, у того на лице появилось такое выражение, что у всех вокруг поползли мурашки по спине. «Итак, вы не желаете увидеть меня, брат Сюань Юань? Ты такой красивый молодой человек, так что многие девушки будут охотиться за тобой». Сюань Юань полностью офигел от подобного развития событий. Эти 5 бессмертных, должно быть, уже давно крыша тронулась. Ну почему ему вечно так не везет? Фенли едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Чэн Жунчоу выглядел не лучше. Бижу, с другой стороны, была невероятно бледной. Вот так все было. Я с радостью предоставлю свои воспоминания, чтобы доказать невиновность моего ученика. Конечно, мы не могли наблюдать происходящее до самого конца, но если кому интересно, то мы можем использовать зеркало возврата и показать события того дня, сказал бессмертный воды. Есть ли те, кто сомневаются в наших словах? Нет, мы верим вам. Бижу, Сетянь и Лутяньсян все еще хотели жить. Они ни за что бы не посмели бросить вызов бессмертным. Поскольку Сян Тяньку и Лу Юсян мертвы, их арест не представляется возможным. Но мы арестуем Го Тао, который распространял ложные слухи среди внутренних учеников секты, чтобы настроить их против Сюань Юаня. Он будет приговорен в 800 ударов плетью и в течение следующих 3 лет не получит совершенно ничего от секты, заявил Чэнь Жунчоу. Несколько учеников из почетного списка посмотрели на Сюань Юаня, после чего отправились за Чэнь Жунчоу арестовывать Го Тао. «Итак, если это все, ты удалимся с вашего позволения», сказал бессмертный огня. Но Сетянь стиснул зубы и сказал: «Бессмертный огня, несмотря на то, что мы доказали, что Би Юэ и Куя заслужили свою смерть, но Се Вухен не заслуживал того, чтобы умереть. Он лишь распространил несколько слухов. Лу Юсян также был убит Сюань Юанем. Мы не можем просто так спустить это ему с рук. Сюань Юань, расскажи нам, почему ты убил Се Вухена и Лу Юсян?» спросил Фенли. «Я преследовал таинственных людей, пока они не добрались до Синего моря. Я не знал, насколько далеко я забрался в своем путешествии, но сегодня Лу Юсян нашел меня на его птице Небесного моря. Он не стал что-либо объяснять и без какого-либо предупреждения сразу же напал на меня. Так что я был вынужден защищаться от врага, который хотел убить меня. Если вы не верите мне, то можете попросить бессмертного воды, чтобы он использовал ранее упомянутое зеркало, чтобы увидеть мои воспоминания». Сюань Юань посмотрел в сторону стариков. «Без проблем». Борода бессмертного огня встала дыбом, когда он посмотрел на Лутяньсяня. «В этом нет необходимости. Юсян был молод и слишком безрассуден. У него была вражда с Сюань Юанем из-за сестры Фан Юй-Юй. Я вполне могу понять, почему он напал на Сюань Юаня, не сказав ни слова. Однако, Сюань Юань не должен был убивать его», немедленно возразил Лутяньсян. Его тон был мягок и не содержал в себе никакой обвинительной интонации. «Поддерживаю. Брат Сюань Юань, ты слишком безрассуден. Семья Лу является очень влиятельной, а Лу Юсян являлся их будущим наследником. Он был весьма талантлив на военном поприще и в торговых делах. Ты не должен был убивать его. Тебе нужно было просто отрубить все его конечности и притащить в секту для получения своего наказания», — ухмыльнулся Фенли, согласно кивая головой. От этого Лу Тяньсян слегка вздрогнул, но ничего не сказал, а Фенли продолжил: «Тогда, что насчет Се Вухина? Его, он заслуживал еще более жестокого наказания. Он наклеветал меня и избивал моих друзей в секте, из-за чего те вынуждены были бежать из нее. Когда старейшина Чжао Ман Фен попытался защитить меня, он самым наглым образом напал на него. Это было просто неприемлемо. Да как он вообще посмел нападать на кого-то более высокого статуса? Старейшины являются символом уважения и находятся на куда более высокой ступени в иерархии секты, чем внутренние ученики. Думаю, что все здесь присутствующие ученики выступят свидетелями в данном вопросе, не так ли?» — гневно заявил Сюань Юань, устреми свой взгляд на до чертиков напуганных учеников, которые стояли в сторонке и наблюдали за происходящим. «Да-да», — многие внутренние ученики энергично закивали, соглашаясь со словами Сюань Юаня. За самим же Сюань Юанем стоял израненный Чжао Ман Фен. Когда бессмертный Лиса услышал о случившемся, он подошел к нему и направил в его тело поток своего ци, отчего его раны стали затягиваться прямо на глазах. Чжао Ман Фен не мог поверить в свою удачу и быстро опустился на колени перед бессмертным. «Спасибо большое, бессмертное дерево. Тебе не стоит благодарить меня». Старик взял Ман Фена за руку и помог подняться. «Ты защитил моего ученика, несмотря на опасность для самого себя. Я очень ценю это». Си Тянь окончательно впал в депрессию, так как теперь не то что для него, даже для всей его семьи было попросту невозможно убить Сюань Юаня. «Брат Юсэнь Юань, это все равно неприемлемо», — уверенно заявил Фенли. «Несмотря на то, что брат Се Вухен был неправ, но он не заслужил того, чтобы быть убитым. Если подобное произойдет вновь, то просто отрежь конечности виновнику. Таким образом, ты все равно должен быть наказан. В качестве наказания ты отправишься на Красную гору и будешь страдать от огня на протяжении 3 месяцев. Бессмертный огня пойдет вместе с тобой, чтобы проследить за твоим наказанием». Глаза Се Тяня едва не вылезли из орбит от удивления, но бессмертный огня остановил его от каких-либо возражений. «У не против. Есть ли какие возражения?» «Нет, нет». Се Тянь и Лу Тяньсян ответили хором. Но в этот миг две тени появились на горизонте. Сюань Юань повернулся и посмотрел на них. Но когда он это сделал, его сердце умылось кровью, а мощный гнев и убийственные намерения вырвались из его тела. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 144. 3 года. Ох, разве это не брат Сюань Юань? Ты вернулся». Одним из этих людей оказался Синьгун. Его рука была полностью восстановлена, а на его лице была довольная улыбка, которая показывала, что он был весьма доволен собой. Человек рядом с ним был весьма красив, но не обладал какой-либо внушительной аурой. Казалось, что он был совершенно обычным человеком, однако была в нем какая-то тайна, а на его плече висела серебряная волчья кожа. Сюань Юань провел множество холодных зим в объятиях Гусина и Гуйо, но теперь вдруг шкура Гусина оказалась на плечах незнакомца. Сюань Юань почувствовал, как его душа была разорвана на кусочки. Он хотел разорвать этого человека на мелкие кусочки, чтобы даже его души не осталось, но Фенли быстро схватил его за руки, когда он уже было ринулся вперед. Он сдержанно сказал: «Брат Сюань Юань, держи себя в руках. Это первый из основных учеников, Цзян Юитянь». Этот мужчина спустился на землю и, слегка улыбнувшись, сказал: «Я приветствую 5 бессмертных». Старики кивнули на приветствие, но больше ничего не сказали, так как также почувствовали столь резкое изменение в поведении Сюань Юаня. «Брат Сюань Юань, что случилось? Вы выглядишь очень злым. Что-то случилось?» — хмыкнул Синьгун, но Фенли посмотрел на него так, что тот быстро спрятался за Цзян Юитянем, но перестал трендить. «Брат Сюань Юань, чего же ты молчишь? Я приветствую первого основного ученика». Сердце Сюань Юаня обливалось кровью, когда он посмотрел на Цзян Юитяня, глазами налитыми кровью. «Брат Сюань Юань, тебя выбрало сразу 5 бессмертных в качестве своего ученика, это большая редкость, так что тебе нужно усердно трудиться», – спокойно ответил Цзян Юйтянь. Но Сюань Юань полностью проигнорировал его комментарии и вместо этого выкрикнул: «Откуда у тебя эта шкура?» Синь Гун и я гуляли по территории пещеры полной луны и заглянули в школу Юэхуа. Тогда там мы и заметили одинокого волка. У Синь Гуна зачесались руки поймать этого волка и содрать с него шкуру заживо. Мне показалось, что качество этой кожи было весьма приличным, так что я попросил у него, чтобы он отдал эту кожу мне. «Но если она тебе нравится, брат Сюань Юань, я могу подарить ее тебе», — улыбнулся Цзянь Юйтянь. «Я не думаю, что брат Сюань Юань пожелает заполучить кожу такого обычного животного. Но если я встречу еще одного такое животное, я обязательно добуду и для него такую кожу», — злобно рассмеялся Синь Гун. Слезы ручьем текли по щекам Сюань Юаня, когда он указал пальцем на Синь Гуна. «Гусин вырос рядом со мной. Я знал, что он будет в опасности, если я возьму его с собой в секту, поэтому я оставил его в школе Юэхуа. Я лишь хотел, чтобы он жил спокойной жизнью вдали от вечных битв. Но вы посмели выместить свои обиды ко мне на моего Гусина». «Гусин был ни в чем не виноват», — Синь Гун также закричал. «А ты думал, что можешь безнаказанно ходить под небом, после того, как уничтожил мою руку и забрал мое кольцо? Я уже проявил большую снисходительность, убив лишь бесполезное животное. Или ты хочешь, чтобы Ян Цуэн отправилась следом за этим волком? Если ты чем-то недоволен, то почему бы тебе просто не убить меня?» Все пятеро стариков нахмурились, но ничего так и не сказали, так как это было крайне нехорошо — вмешиваться в ссоры между учениками. А Цзянь Юйтянь вообще был учеником крайне сильного бессмертного. «Синь Гун, да как ты посмел?» Фенли мгновенно выпустил свою силу императора и атаковал Синь Гуна. Он был настолько быстр, что даже Цзянь Юйтянь был шокирован этой скоростью. Синь Гун был отправлен в полет на несколько десятков метров, а его мощный удар нанес ему множество ран по всему телу. Цзянь Юйтянь направил мягкий свет на раненое тело Синь Гуна, исцеляя его. Из-за этого Фенли попытался напасть на него еще раз, но был остановлен Цзянь Юйтянем. «У тебя крайне скверный характер, брат Фенли. Кроме того, так как ты вошел в сферу императора, то теперь способен контролировать свой дух ветра, небесный ветер. Но даже так, ты все еще слишком слаб, чтобы сражаться против меня. Если ты и дальше будешь вести себя столь нагло, я не пощажу тебя». Голос Цзянь Юйтяня звучал мягко, словно он был молодым человеком, который презирал любое насилие. «Ну, я не против проверить твою силу монарха, чтобы выяснить, сможет ли мой дух ветра противостоять ей», — фыркнул Фенли и стал снимать печать, которая была установлена на его силу. «Тебе лучше контролировать свои эмоции. Не делай того, о чем потом можешь пожалеть, брат Фенли», — нахмурился Цзянь Юйтянь. Но тут вдруг Сюань Юань подал голос: «Брат Фенли, пожалуйста, остановись. Это моя война. Через 3 года я сражусь с Синь Гуном в смертельном поединке. Осмелишься ли ты принять его, Синь Гун? Ну, ты для меня просто муравей, так почему я должен отказываться?» Синь Гун без колебаний согласился, однако все это время он со страхом смотрел на Фенли. Сюань Юань пристально смотрел на Синь Гуна, после чего обратился к Цзянь Юйтяню: «Я клянусь, что через 3 года я также заберу жизнь Цзянь Юйтяня. 5 бессмертных, пожалуйста, выступите свидетелями моей клятвы». Бессмертные мгновенно охли от шока. Цзянь Юйтянь был монархом. Вполне возможно, что за эти 3 года он даже мог бы стать бессмертным. С другой стороны, кем был Сюань Юань? Как он мог преодолеть эту огромную пропасть в силе всего за 3 года? Все ученики внутреннего двора также полностью офигели от этого заявления. Цзянь Юйтянь был сильнейшим основным учеником секты. Среди остальных учеников он был подобен легенде. Таким образом, все ученики вокруг считали Сюань Юаня просто слишком смелым и слишком глупым, чтобы бросить ему вызов через 3 года. «Великолепно. Все же не зря я выбрал тебя, Сюань Юань». Фили постепенно подавил свою силу. И как только он подавил ее полностью, он добавил: «Если за эти 3 года кто-то попытается хоть как-то навредить Сюань Юаню, я клянусь, что полностью вырежу всю семью этих негодяев». «Отлично. Я никогда не думал, что в нашей секте появится настолько целеустремленный ученик. Я весьма впечатлен». Буч Шинша, глава внутреннего двора секты, как раз прибыл на место происшествия. Он сразу же поклонился 5 бессмертным, а потом посмотрел на Цзянь Юйтяня. «Брат Цзянь, что ты ответишь на этот вызов?» «Ну, так как брат Сюань Юань сам бросил мне вызов, то я могу только принять его», — ответил Цзянь Юйтянь. Его лицо оставалось совершенно спокойным, так как Сюань Юань для него был пустым местом. «Брат Сюань Юань, я надеюсь, что ты не подумаешь, что я не уважаю тебя, но даже если я дам тебе 30 лет или даже 300, ты все еще не сможешь победить меня. Я занимался практикой с самого рождения и убил так много так называемых гениев за это время, что уже сбился со счета. Я дам тебе шанс, так что люди не смогу обвинить будущего лидера секты в несправедливости и нечестности. В следующие 3 года каждому запрещается хоть как-то намеренно вредить Сюань Юаню. В противном случае, я лично убью того, кто нарушит этот приказ». Глядя на волчью шкуру, душа Сюань Юаня была наполнена горем, но сейчас он был все еще слишком слаб. Таким образом, он мог лишь подавить свой гнев сейчас. «Что ж, на этом, я думаю, нам всем стоит разойтись». Бессмертный огня был крайне серьезным. Он даже подумать не мог, что события примут подобный поворот. Цзянь Юйтянь взял Синьгуна и ушел. «Бессмертные, тогда, пожалуйста, позаботьтесь о брате Сюань Юане. Если он будет нуждаться в чем-то, то может смело обратиться к брату Чжао Манфену, и мы постараемся помочь всеми нашими силами». Бучжунша был очень рад, что Сюань Юань являлся учеником его внутреннего двора. Такие таланты были крайне редки. Пока бессмертные согласно кивали своими головами, издалека донесся голос: «Фенли, явись на гору». Поскольку Фенли призвали на гору, он встал перед Сюань Юанем и тяжело сказал: «Воспользуйся этим шансом, чтобы стать сильнее на Красной горе. Быстро развиваться можно только в условиях постоянной опасности. Я должен покинуть тебя, так как мой учитель позвал меня, но я уверен, что через 3 года ты даже без моей помощи сможешь легко убить Синьгуна». Мо Чоу пряталась за Сюань Юанем, так что естественно, что она лично стала свидетелем произошедшего. Она была полностью парализована, однако она взяла себя в руки и попыталась успокоить Сюань Юаня. «Не грусти, братик, я всегда буду на твоей стороне». Сердце Сюань Юаня разрывалось на куски, когда он поднял Мо Чоу. «Не переживай, Мо Чоу, отныне и далее я защищу всех людей, которые дороги мне. Я верю в тебя». Мо Чоу распахнула свои ручки и обняла его. «Когда тете Мэй было грустно, я обнимала ее, чтобы поднять ей настроение. Спасибо, Мо Чоу». Сюань Юань чувствовал, как ее доброта согревала его разбитое сердце. «Пошли, я не думал, что ты настолько опрометчив, но мы уже выбрали тебя в качестве нашего ученика, так что мы не станем отказываться от тебя. Давай отправимся к Красной горе», — сказал бессмертный огня. Сюань Юань и Мо Чоу сила на птице синего моря вместе с 5 бессмертными. Они все почувствовали странную энергию на теле Сюань Юаня в порыве гнева. Так что возможно, что у него все же был шанс одолеть Цзянь Юйтяня через 3 года. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 145. 5 учителей. Птица небесного моря тихо парила по небу. «Сюань Юань, мы направляемся к Красной горе, а у этой маленькой девочки нету и грамма силы в ее теле. Она может не выдержать высоких температур горы». Наконец бессмертный огня нарушил тишину. «Не переживайте. Неужели вы до сих пор ничего не заметили?» Сюань Юаня уже взял себя в руки и закалил свою душу. В данный момент он совершенно ничего не мог сделать. Чтобы отомстить, ему нужно стать намного сильнее. Нет никакого давления ветра. Бессмертный лиса оказался первым, кто понял, что было не так. Они достигли сферы бессмертных, так что давление ветра не оказывало на них никакого эффекта, так что они просто не обратили на это никакого внимания. Таким образом, они наконец поняли, что за странная атмосфера царила вокруг Мо Чоу. Мо Чоу обладает телом 1000 духов, таким образом, она способна взаимодействовать со всеми силами природы, так что посещение Красной горы пойдет ей только на пользу. Она обладает телом 1000 духов, да она достойна того, чтобы стать первой леди секты воинов-дракона, воскликнул бессмертный воды. Но Мо Чоу крепко прижалась к Сюань Юаню и резко покачала своей головкой. «Я хочу быть только рядом с Сюань Юанем.